«У вас есть?» «У нас есть. У меня нет носимого, только в машине. По нему в том числе летаю». «Ну, да, эта громоздка будет над ним пошуршать, короч. Переселяться под Минск все равно надо. И сделаем так. Сейчас перед поляной со стороны гостя расставим светошумовые растяжки. Пока он не двигается, может, до ветру отходил и вернулся на место досыпать. Т.Е., в нашу сторону не пойдет, тьма, глаз выколи». «Согласен. А дальше? Двоих я сейчас увезу. Один останется с той стороны поляны, чтобы не на открытом месте. Если что, сигналки бахнут, и активировавший их пока еще глаза протрет, а оставшийся пусть уходит по компасу на юго-запад. Просто тупо валит и побыстрее. Не потеряем его в лесу? Не. Направление знаем. Скорость движения у него все равно небольшая, а сканер есть. Найду. А как ты его к себе посадишь без поляны? Так я его найду, зафиксирую положение и поищу поблизости поляну. Потом вернусь к нему и по рации направлю, куда идти. Так рация у парней, там. Я ж хомяк по жизни и внук у тебя щедрый. Иногда бывает. Ясно. Даже в темное было ощутимо, как улыбнулся капитан. Капитан решил, что останется все тот же Денисенко. Я предупредил его о том, что подлетая вызову его обязательно. Если у него проблемы и садиться не стоит, то пусть в ответе скажет в любом смысле слово «монастырь». Например, «все тихо», как в монастыре. Если такого слова не произнесено, то сажусь. Если вообще ответа нет, то начинаю поиск по заданному азимуту. А виной таким условностям все тот же гость. Черт его знает, кто оно такое. Этот рейс тоже прошел без проблем. И я споро отправился за Денисенко, которому, кстати говоря, тоже была отправлена записочка. Шпионы мы, али погулять вышли, и отправляясь за лейтенантом и остатками топлива, я честно предупредил, что вероятнее всего сегодня уже не прилечу. Небо уже начало сереть и рисковать не стоило бы. Капитан со мной согласился и прямо приказал оставаться там под Лидой до следующей ночи. Парням я оставил пяток светошумовых гранат и проволоки для растяжек. Нет, это не та медная, что прислал Ким, а другая тонкая и малозаметная струна. Она была у меня в запасе изначально в зипе вертолета. Не знаю зачем, но она отлично подходит для растяжек. Может, для них ее и положили. А диверсантов я предупредил, что возможны срабатывания, если растяжку активирует какой-нибудь крупный зверь. И даже рассказал историю, как это случилось с лосем там неподалеку от Дьяконова. И еще посоветовал не сильно смотреть в сторону растяжек. Сработает, видеть долго не смогут. Лучше поставить так, чтобы они прикрывали какие-то сектора, а наблюдать в те стороны, которые без сигналок. В общем, суть да дело, но надо поспешать за Денисенко. И перед тем, как я сел в кабину вертолета, ко мне подошел командир диверсантов, пожал руку и спросил: «Виталь, а что такое пепелац?» Продолжение следует. Глава 11, в которой Никитин раскрывает истинные планы своего начальства. «Ну, как тебе сказать, Чебураш, дружище, это такая гравицеппа, на которой мы с тобой сюда и прилетели». Немного со стебом ответил я. «Вертолет твой, что ли? Терминология у вас такая, можно и так сказать. А это цеппа что такое? Очень мощный и скоростной летающий аппарат, ее даже американцы боятся. Пытались купить у нас, но наши не продали». Реальный факт, случившийся с реквизитом, изображавшим гравицеппу в фильме «Кин-дза-дза», прим автора. «Ну, да ладно, некогда болтать, потом поговорим». Полетел я. Я вел вертолет над Белоруссией и поражался разнице между этими местами сейчас и в 21 веке. Мне доводилось летать в этих краях во время совместных учений российской и белорусской армии, и я мог обстоятельно сравнивать. Так вот, тогда эти места были подсвечены огнями городов и поселков, по дорогам сверкали фарами многочисленные автомобили, и ориентироваться было очень легко, даже не особо сверяясь с картами. Нет, и сейчас просто, ТК, навигатор имеется и ведет машину он предельно точно. Но сейчас же, в 1941 году, вся Белоруссия внизу представляет собой черное полотно с иногда поблескивающими водными поверхностями. Ощущение черного провала не покидало меня все время этого недолгого полета. Подлетая к поляне, где моего прибытия ожидал Денисенко, я передал ему по рации сообщение, что захожу на посадку и начал ее выполнение. Было ясно, что код со словом «монастырь» не нужен. ТК, сканер показал отсутствие лишних людей, за исключением того самого незнакомца в 350 метрах. Он так и оставался там, то тело на месте. Светает, можно проверить. Оно тебе надо? На всякий случай. Смотри сам. Направление тоже? Да. Тогда я пошел, Ты отдохни, до ночи далеко, отдохнем еще». Денисенко снова мягко и тихо буквально растворился лесной чаще и пошел слегка по дуге, очевидно, обходя им же поставленные растяжки. Я же наблюдал за его движением на сканере и щелчками по микрофону направлял его движение. Да, очень просто. До щелчка, двигайся левее. 3, правее. Гарнитура у этой рации не было, а щелчки в лесу это щелчки. Мало ли что в нем щелкает. Может медведь какой орехи трескает. Не будет же медведь говорить левее или правее. Так Леха и дошел до искомого тела. Забродина разбудил все тот же непонятный рокот. Но майор не стал торопиться куда-то двигаться, хотя и пытался прислушаться на предмет движения людей. Ничего такого он не услышал и успокоился. Осмотрелся вокруг. Сел, чтобы перемотать портянки. Сушить их и дать отдых ногам он сейчас не собирался. Вот отойдет подальше и у какого-нибудь ручья все сделает. А пока снял один сапог, размотал портянку и стал наматывать ее вновь. «Сиди где сидишь и не спеши дергаться, ты под прицелом кто такой?» — услышал Забродин спокойный и твердый голос, сказанный, между прочим, вовсе не шепотом, а с нормальной громкостью. «Повторяю вопрос». Голос стал тверже. «Майор Забродин я», — ответил особист, с ужасом ожидая развязки. «Аккуратно расстегни кобуру, двумя пальцами вытащи револьвер, отложи его в сторону и на карачках отодвинься на 3 метра. Ты сам кто такой, чтобы мне приказывать?» — нашел в себе силы возразить майор. «Не ерепенься, делай что говорю, ты не на плацу». Забродин не хотел так легко сдаваться, но понимал, что если говоривший действительно вооруженный держит его на мушке, то шансов против него нет. Но невидимый собеседник вполне мог брать на понт, чтобы таким образом завладеть его оружием. Однако, проверять, риск получить пулю, этого не хотелось, и потому майор нехотя, но подчинился. Правда, он демонстративно высыпал патроны из барабана, тем самым лишив наглого пришельца возможности стрелять из его, Забродина, оружия. Когда револьвер оказался на траве и в стороне от высыпанных патронов, а сам Забродин неудобно отодвинулся на заданное ему расстояние, из ветвей неподалеку неслышно вышел человек в знакомом майору камуфляже. Такие комбинезоны носили бойцы полкового разведвзвода. Вооружен он и взаправду был, но непривычной винтовкой, а немецким автоматом. Незнакомец забрал револьвер, усмехнулся, сунул его за ремень и, держа автомат на изготовку, приказал Забродину снять через голову гимнастерку с тела, а руки из рукавов не вынимать, оставить ее на них вытянутых. А потом он приказал лечь на живот, вытянув руки с гимнастеркой вперед головы, а ноги раздвинуть в стороны. «Что вы себе позволяете?» — возмущенно воскликнул майор. «Делай, что сказано. Представьтесь, не в твоем положении гонор крутить». И опять майор был вынужден выполнить унизительные действия, но ему и деваться было некуда. И когда он лег так, как было сказано, незнакомец в камуфляже как-то быстро и ловко приблизился и связал майору руки невесть откуда взявшейся крепкой веревкой, не давая майору очухаться и не подставляясь под возможный удар ногой. Черт его знает, чему этот военный в ободранной форме обучен. Незнакомец короткими и болючими тычками заставил майора сдвинуть ноги, придавил их в коленях, усевшись сверху своими коленями, опять больно, и связал майоровы ноги другой веревкой. И откуда у него их столько взялось? Также споро человек в камуфляже обыскал Забродина и нашел только сломанный перочинный ножик и документы. «Вот теперь поговорим. Можешь сесть на задницу, но не дергайся. Ты кто? Успеешь узнать, что ты тут делаешь? Я требую ответа». «Ну, я пошел тогда, а ты посиди». Камуфлированный незнакомец действительно встал и мягко скрылся между елками, причем с документами майора в своем кармане. Тот занервничал еще больше, заворочился, завалился на бок и попытался освободиться от веревок. «Да, куда там? Эй, ты куда? Развяжи меня, я задал вопрос». Раздался голос незнакомца, и он едва ли не материализовался с совсем другой стороны. Понятно, что речь идет об умении Денисенко передвигаться скрытно, а не о каком-то дешевом волшебстве. «Ночевал я здесь». «Почему здесь?» «Где нашел удобное место, там и устроился». «Ну, место действительно удобное, согласен. А за мной зачем следишь?» «Я за тобой не следил. Я вообще не знал, что ты тут есть». «Прям-таки не знал и ничего не слышал?» «Звук непонятный слышал. Вроде мотор, но непонятный какой-то. В лесу что делаешь? Где твоя часть?» «Разбита часть. В лесу блуждаю. Не умею толком ориентироваться». «Штабной, значит?» «Давно?» «Да, штабной. Сегодня какое число?» «10 августа». «Ох, ё, да почитай, уже больше месяца хожу». «Куда ходишь?» «К нашим». Где наши знаешь, где-то есть, канонады давно не слышал, заблудился я. Денисенко понимал уже, что перед ним один из особистов, посмотрел в документах, одного из многочисленных разбитых полков, и ему тупо повезло не сгинуть в блуждании по лесу. Удивительно, но таки факт, и подтверждал его внешний вид майора, измученный и отошавший человек, который, к его чести, не потерял веру в то, что он таки выйдет к своим. Для Денисенко он тоже был своим, к тому же из одной конторы, только службы разные. «Минск держим?» – спросил Забродин. «Не, майор, немцы уже Псков и Смоленск взяли». «Как это? Такого не может быть, мы же задержали немцев, резервы должны были подойти», – воскликнул бедолага. «Не ори, как есть, так и есть, мы с тобой в глубоком тылу у немцев, в окрестностях Лиды. Я что же, все это время в одном и том же месте кружил? Вот не знаю, где ты свою часть потерял. Деревня Заболоть, ну, отсюда не очень далеко», — припомнив карту, ответил лейтенант. Майор сидел ошарашенный свалившимися новостями, и Алексею видно было, что он готов был потерять присутствие духа. «Не нервничай, Смоленск — это не Москва». «Ну, да, капитан», — вызвал Никитина Денисенко. «На связи, это свой, майор, заблудился, голодный». «Принял, жду, готовлю». Майор смотрел на Денисенко, едва ли не выпучив глаза. Он видел, конечно же, рации, но совершенно не такие. Те, тяжеленные ящики. А тут устройство размером с пачку папирос. Уж точно это не простой боец. Но все же Забродин взял себя в руки и, будучи еще связанным, спросил. «Разведка? Кто по званию?» «Да я разведка, лейтенант. Но говорю сразу, что твоя, майорская суть, здесь не пляшет. ТК, я на задании, и мне твое старшинство до лампочки. У меня свой командир, царь и бог, и советская власть в одном корейском лице. Поэтому ты делаешь то, что я и капитан скажем, а званиями мериться будем в расположении. Усек? Да, как ты смеешь. Ну тогда я пошел, а ты сиди». «Ладно, усек, вот и славно. Я тебя сейчас развяжу и поведу к нам. Пойдешь впереди строго по моим командам». «Хорошо», — зыркнул майор. Денисенко развязал его и показал направление, куда идти. При этом коротко бросил в рацию, дескать, мы идем. Майор, даром, что отощавший и уставший, спесь свою победить все равно никак не мог. Перед ним армейские майоры тряслись от животного страха. Армейские по ранжиру в те времена были на ступень ниже таких же званий в госбезопасности. А тут какой-то Литихофор скажет, команды он подавать будет. Однако пока что особист по ним шел, не выпендриваясь, но таки терпение его кончалось. «Правее, левее, еще левее, правее». В какой-то момент Забродин увидел в просвет между деревьями нечто похожее на технику и, наплевав на очередную команду лейтенанта, пошел прямо к ней. Ему ясно было, что эта техника, капитан из рации и сам лейтенант были связаны общностью разведки. К тому же с той стороны тянуло дымком и едой. «Направо, дурак, куда прешь?» — крикнул Денисенко, и тут оглушительно бахнуло. «Я слышал, что сквозь чащу пробирается человек, причем один». Как бы я не хотел услышать перемещение профессионала Денисенко, но сделать этого никак не мог. И, значит, то и был тот самый майор. И когда они оба были уже довольно близко, Алексей вдруг громко крикнул, мол, куда прешь, дурак. Мгновенно сообразив, что это может значить, я закрыл глаза, рот и ладонями уши. Но даже так услышал громкий хлопок, а сквозь веки увидел и яркую вспышку. Сработала растяжка одной из светошумовых гранат, которую в действие привел наш, похоже, не слишком разумный гость. Нет, я слышал и не раз отборные матюки, и сам тоже могу высокохудожественно завернуть. Но такого мата, как на пару выдали майор и лейтенант, да такой в скрижали записывать надо, а не банально слушать в темно-синем лесу. Ни майор, ни Денисенко не могли знать, какой эффект дадут эти нелетальные боеприпасы. В этом времени их еще нет, и до появления он их еще более 30 лет. Оба они ослепли и оглохли на полминуты. И то только потому, что майор привел гранату в действие так же близко, как и лось тогда возле Дьяконова. Повезло им, что все произошло в лесу, а не в помещении. А то слух они оба потеряли бы на несколько часов. Но, в конечном итоге, все обошлось, а майор, как позже тихо сказал Денисенко, солидно присмирнил. «Товарищ особист, чванство изображали? Угу, не без этого. Ну, будем надеяться, что теперь притихнет и надолго. Забористая штучка та гранатка. Ага, у нас с их помощью из строя на время выводит, если нет задачи ликвидировать, или заложники среди бандитов. Здорово», — оценил Денисенко. «Майора, чья фамилия оказалась Забродин. Мы напоили очень сладким чаем и накормили насколько возможно легкой пищей, пюре из пайка в вертолете, специально сделанным жиденьким. Нельзя ему, отощавшему пока еще плотную еду. Предложили ему временно надеть немецкую форму, чтоб теплее, но он категорически и с возмущением отказался. Впрочем, ему объяснили, что он летит с нами и в контейнере будет несколько холодновато. Майор сказал, что вот мол когда полетим, тогда наденет немецкий фельдграу, а сейчас будет в своем. Да, вот в таком драном. Тут уж Денисенко поделился с ним нитками, а я в этом вопросе ничем помочь не мог, не было в вертолете такого. Денисенко, кстати говоря, не одобрил того, что Забродин летит с нами. Мол его, лейтенанта, командир такого разрешения не давал. Но я привел Лехе два аргумента и он со мной согласился. А аргументы такие. Во-первых, офицером в Дьяконово, название деревни я ему, разумеется, не называл, задуман партизанский отряд и профессиональный особист там был бы к спеху. А во-вторых, если не брать его по специальности, то оставлять майора уже нельзя. ТК, он видел жутко секретный вертолет вблизи. ТЕ, его придется ликвидировать и его смерть будет на совести Денисенко. А потому что это он настоял проверить тело в лесу. Алексей, однако, возразил, что их пятерка вообще нашла меня сама и даже летала на вертолете и те деревенские тоже видели. На это я ответил, что с их пятеркой я искал встречи по заданию, встреча наша была далеко не случайная и не увидеть машину они не могли, а что касается деревенских, то там тоже не все просто. Так что либо Забродин лишний и тогда, ликвидация, либо он допускается в дело по профилю. Денисенко убивать майора отказался, и, разумеется, этот разговор состоялся так, чтобы майор его не слышал. Наевшись и напившись он, укутанный в штатную теплосберегающую накидку из оснащения вертолета, сморился в сон и ничего, что еще было раннее утро. Спал, кстати говоря, на мху в контейнере удобнее. А мне на связь вышел уже мой майор, которому я доложил историю и ситуацию с Забродиным. Зачитал ему данные из документов особиста. После чего майор отключился и через час снова вышел на связь и сообщил, что мол действительно такой человек был, в предателях не числился и в боях участвовал, дожил до победы. Про то как и где он закончил жизнь я попросил Кима не сообщать, и отметил, что в таких условиях скорее всего Забродин сгинул в той истории, что у меня числится с Днем Победы 9 мая, а Ким озвучил вариант истории с Днем Победы 8 марта. Мой майор с этим вполне согласился и одобрил карьеру особисту в партизанском отряде в Дьяконово. Проснувшемуся же через несколько часов Забродину был выдан полный расклад по его грядущей карьере. Понятно, что ему были донесены планы на него, как на особиста, а не рассказ о том, как он проведет свою дальнейшую жизнь. Были озвучены оба варианта, с нами ли он и живой или не с нами, и тогда извини. И выбор майора был разумно понятен, жизнь, на том и порешили. И особо предупредили, что несмотря на то, что в звании он старше всех среди диверсантов и меня, но командовать будет капитан Лео, а в партизанском отряде командиром тоже будет не он, а фактически равный ему по званию Амелин, фамилию которого я тоже пока не называл, ограничившись лишь обозначением его звания подполковник. Заметно было, что Забродин недоволен, но выбирать ему не приходилось. Однако, подобралась ночь и пора было перелетать к Минску. Днем мне топливо не пополнилось и мы перелили остатки из канистр в баки вертолета. Не влезло лишь литров 5 и мы оставили канистры, пустые и эту не до конца опорожненную, под елкой на опушке. Координаты я записал и при случае как-нибудь заберу. И растяжки снять не забыли. Перелет прошел штатно, но на месте мы напоролись на неудовольствие Лео. Тем не менее, ему тоже не приходилось выбирать и успокоило его лишь то, что командир группы остается он, а майор, за неимением диверсионной подготовки остается на хозяйстве, ТЕ, в дела не лезет и в бой вступит только в случае, если группу с ним в составе немцы таки обложат. Этой же ночью на связь снова вышел Ким. Докладывай. Да все спокойно, Ташмаир. Соображения новые по операции есть? Новые? Есть. Наличие группы наводит на плохие мысли. Какие? Смертники они. Почему так решил? Ты прекрасно знаешь, что я один на своем вертолете накрою Гиммлера, будучи недоступным для ответки местными средствами противодействия. Но применение дрона с гранатами даст картину, будто ликвидаторы работают с земли. Кадры видеоликвидации, которые вы от меня получите, скорее всего, будут отредактированы и стилизованы под кинохронику этого времени и переданы другому засланцу здесь. Уже он, не знаю, каким способом это кино опубликует или кому-то передаст. Допустим так, откуда знаешь про засланца и при чем тут группа? Да логика все. Засланец, предполагаю, что убыл сюда на ММ с меньшим номером, или без него даже, и служит этаким почтальоном. Это он повлиял на то, что на ликвидацию Гмлера отправлена группа. Обоснуй. Вряд ли местным Штирлицам и Йоганвейсам докладывают о планируемых перемещениях второго лица в Рейхе. Особенно даты. А засланец знает и знает из уже свершившейся истории. А группа, она нужна для того, чтобы немцам было на кого охотиться. Из пленных такую группу не соберешь. ТК, не для того они сдались в плен, чтобы умереть. Хотя, зная историю, почти наверняка умрут. Но позже. Группу, которая будет биться до конца, можно сформировать только из наших. Отсюда вытекает простой вывод, что засланец сидит в Москве и в моем варианте истории ее сюда и отправил. И в моем же варианте истории ее ждал банальный провал. А здесь я послан им в помощь. И думаю, что в этот раз я Гиммлера завалю, а группу обложат сразу после его ликвидации. У нас они будут названы героями, у немцев они будут оправданием гибели Гиммлера. Сложно все. Сложно, да. Идет какая-то, как я полагаю, игра. И о том, что она проводится, говорит в первую очередь способ ликвидации Гиммлера с помощью дрона, который вы рьяно поддержали, но мне совершенно непонятно, почему я его придумал. Это же нерационально так валить Гиммлера. При том, что я один и легко могу уничтожить фигуранта на том же месте, например, пустив по нему десяток ракет без участия какой-либо группы и будучи почти неуязвимым для ПВО Минска. Мое предложение с дроном – это влияние гипноза тоже, как и с выбором локаций. Хотя, если подумать, то я могу понять, зачем такой способ. Зачем? Атака ракетами Гиммлера попросту сожжет, а гранаты оставит после себя его изуродованное тело. Но оставит. ТЕ – цель игры. Не просто ликвидировать, а создать кровавый контент, имеющий последующую историю в виде загона и уничтожения группы подставных ликвидаторов-смертников. И этот контент можно кому-то и с какой-то целью предъявить. Возникла пауза. Кстати, Ташмаир, а кто из группы выжил в той операции? Бойцов рядом нет? Нет, я в кабине. Дед Ишмаков. Ваот. А в моем варианте истории с 9 мая погиб только Яблоков. И атаковали они Гиммлера не в Минске, а где-то по дороге на аэродром. И о чем это говорит? Например, о том, что твой вариант с Днем Победы 8 марта у тебя существует, но здесь Гиммлер еще пока не ликвидирован. История, значит, изменилась с 9 мая на 8 марта без ликвидации Гиммлера. Именно так. Продолжение следует. Глава 12. Сделал дело, гуляй по тылам смело. Никитина не было в деревне уже больше полутора недель, но военная бездеятельность в ней не наблюдалась. Полтора десятка мужчин и трое бывших офицеров занимались фортификационными работами, ТЕ, строили укрепления, за которыми им придется занять позиции на случай, если враг сможет подойти к деревне в отсутствие вертолета. Ведь при нем у нападающих шансов практически не будет, и что-то враг сможет сделать только лишь в случае израсходования боеприпасов в винтокрылой машине. Например, когда Никитин вернется с какой-то очередной охотой, они нападут. Несколько женщин на время ушли в лес, где на подходящей небольшой возвышенности обустраивали шалаши. Потом-то они планировали там же вырыть землянки, но пока нужно было быстро устроить место, куда они могли бы увести и спрятать своих детей. На этом настоял Никитин, прекрасно понимающий, что военная удача дамы переменчивая и полагаться на нее стопроцентно нельзя, даже при значительном могуществе его вертолета. Необходимость всех этих приготовлений была встречена жителями Дьяконова вовсе не единогласно. Пара семей из полутора десятков считали, что затевать хоть какое-то противостояние с немцами не следует. Война, мол, проходит в стороне и вполне может обойти их стороной, да и вообще она их не касается. На что уже Амелин ответил, что полагаться-то на лучшие можно, но рассчитывать нужно всегда на худшие. Эти слова убедили большинство, но те две семьи все равно так и остались при своем мнении и участвовать в обустройстве фортификации деревни не стали. Офицеры их не упрекали, было бы предложено, но местные мужики и женщины высказались. В итоге в одном случае дело дошло даже до драки, и пара мужиков, которые были за оборону, накостыляли одному из проявивших глупый пацифизм а-ля «моя хата с краю». Они, повоевавшие в германскую, прекрасно понимали необходимость стройки двух бзотов, обеспечивающих перекрестный огонь, и десятка невысоких и недлинных замаскированных дерном и пересаженными кустиками бревенчато-земляных стенок, похожих на укрытия знакомых Никитину по игре в пейнтбол, все не лежа под пулями в чистом поле отстреливаться. К тому же эти стенки не мешали покосам, т.е., не нарушали привычный уклад жизни. Траншеи копать не стали, их устраивать более трудоемко и они лучше заметны с воздуха. Да и понимали все, что при отсутствии вертолета долго им не продержаться. Задача была лишь задержать атакующих, чтобы женщины, старики и дети смогли уйти в лес, а вместе с ними и часть мужиков, которые будут защищать их уже в лесу. И каждый мужчина, каждая женщина, каждый старик, каждый малец, все знали свой маневр. Инструкцию, как себя вести и что делать на общем сборе, донес до всех многоопытный Амелин. Они должны были уходить немедленно, как только кто-то из бывших офицеров выстрелит в небо сигнальной ракетой или близ деревни начнется бой. Сигналку, взятую из штатной комплектации вертолета как раз для такого случая, им оставил Никитин. А вот и он сам, кстати, нарисовался под утро с 18 августа, не сотрешь. Причем, не один, а с двумя вооруженными автоматами бойцами в сильнопомятых и местами порванных и прожженных камуфляжных комбинзонах. Это были Яблоков и Денисенко. Бедолаги вылезли из контейнеров продрогшие, зуб на зуб не попадал, и Никитин сразу попросил напоить их горячим чаем и затопить баню. «Кто эти люди?» Отведя в сторону, спросил после приветствия Амелин капитана. «Свои, советские диверсанты, что-то вроде казаков-пластунов. Да, общие есть, но задачи посерьезнее. К нам они зачем? Долго рассказывать, но с их помощью планируемый нами отряд будет намного сильнее. Сколько их? Конкретно в их группе 5 человек. Плюс к нам волею случая прибился майор-особист. Тоже пригодится. Перевезу их всех в течение следующих 2 ночей. Особист это, по-вашему, что-то сродни сотрудника охранного отделения. Нам пригодится. Человек пробит, в бою проверен тоже. Какой, однако, у вас жаргон, Виталий Александрович? Что вас смутило, Владимир Алексеевич? Слово «пробит», как я понимаю, это проверен на благонадежность. Именно так, его проверяли мои из 2024 года, ведь архивы-то никуда не делись. Про нас вам тоже все известно, мне теперь уже да. Именно поэтому я снова здесь и группа диверсантов со мной. Как это ужасно жить под колпаком, что поделаешь. Княгиня имеет огромное значение для судьбы России и Белоруссии, с нашей стороны было бы неправильно оставить ее на погибель без помощи и защиты. Правильно ли я понимаю, что вы не сразу узнали про тайну Марины Леонардовны? Абсолютно. На момент нашей встречи мне не было известно про нее ничего, хотя фамилию я встречал в исторических очерках. Все штыки гидройцы, один из древнейших княжеских родов, истинно так и литовский княжеский род гидройцев ведет свою летописную родословную со времен Александра Невского, при этом род принадлежит к YDNK гоплогруппе NL1027, то есть их ближайший общий предок жил между 5000 и 2500 лет назад и является прямым предком половины литовцев, латышей и восточнопрусцев. Прим автора. Да, это у Марины не отнять. Мы немного помолчали, Амелин что-то обдумывал. А господа диверсанты ей в помощь или по ее душу, собственно, и вы теперь тоже. Как к вам относиться? У диверсионной группы было свое задание. Парни его выполнили. Прямоем и особисто, кстати, непосредственном участии. Эвакуировать в Москву их сложно и на верхах было принято решение подключить группу в помощь к вам, раз уж они оказались в почти непосредственной близости. Навыки и опыт у них колоссальные. И меня, кстати, тоже к вам. Если не выдернут в мое время, то партизанить нам с вами до лета 1944 года. Так долго, в моей истории операции «Багратион», когда была освобождена вся Белоруссия, осуществлена в июне-августе 44 года. Правда, в этой истории сроки могут сместиться, но точно не на зиму. Что значит в этой истории? Из 2024 года вчера передали, что капитуляцию германцы подписали 16 февраля 1945 года. До начала выполнения группой задания эта дата была 8 марта того же года. А когда я переносился сюда, то День Победы, как вы помните, был 9 мая. Вот даже как, и вы полагаете, что ваши действия так влияют на ход истории? Безусловно, действия каждого человека дают такое влияние, в большей или меньшей степени. Но в случае диверсионной группы и, что любопытно, меня это влияние выше среднего, скажем так. Нужно учитывать то, что нам с ними удалось сделать. Расскажете? Увы, нет, ТК, государственная тайна. Понимаю. Могу только сказать, что немцам очень не понравились наше влияние, улыбнулся Никитин. А двумя днями ранее мы, все же, осуществили покушение на Гиммлера, так, как и было задумано. Т.Е. при помощи сброса с дрона двух гранат, усиленных тротиловыми шашками. Фугасное воздействие их было усилено примотанными к ним обрезками толстой медной проволоки. Бахнуло знатно, в радиусе метров 10 живые если и остались, то очень случайно и сильно покалеченные мелкопакостными медными осколками. Пусть они не очень массивные, в тело глубоко не вонзятся, но приятного мало в любом случае. И однозначно ударный дрон не был замечен, а иначе с наблюдателя я бы точно увидел интерес тех, кто остался жив. И кадры покушения тоже получились отменными, было что передавать обратно в 2024 год. Оба дрона я автоматически и благополучно вернул в вертолету и начал ждать. Вскоре после этого явно результативного покушения на Гиммлера сканер показал, что у деревни Зацинь, что находилось в паре километров от нашей базы полянки, появились грузовики и вооруженные люди. Много людей, как бы и не целый батальон. Уважают, однако, группу капитана Лео, только знать бы, кто ее слил немцам. А новоприбывшие выстроились в две цепи, выдвинулись в направлении поляны и через полтора часа подобрались к поляне и явно ожидали вступить с нами в огневой контакт. Подождав, пока немцы подберутся совсем уж поближе, я взлетел на сотню метров и отлетел в сторону на километр, и уже оттуда всадил по полянке и ее опушке вначале три фугасные ракеты, а после две объемно детонирующие, и стал уходить. Нет, на этой полянке группы диверсантов уже не было два дня как. Тогда, после разговора с майором Кимом, будучи уверенным, что группе его деда уготовлена роль смертников и не желая терять реально классных парней, буквально ставших за эти дни мне чуть ли не родными, я доложил капитану Ли о суть проблемы. Он выслушал, выматерился от души, задал несколько вопросов, потом надолго замолчал. После сказал, что остальных четверых диверсантов, и уж тем более особиста, посвящать в это дело не стоит, и нам просто надо передислоцироваться в другое место, где они смогут укрыться и ждать меня, пока я разберусь с Гиммлером, что мы и сделали, забыв, при этом, сообщить немцам наши новые координаты. Так что вот таким простым способом немцы попали в мою засаду и получили свой пяток ракет, но было бы глупо рассчитывать на то, что операция по поимке группы и меня будет проводиться немцами только на земле. Наверняка, зная, что им противостоит летательный аппарат, они попытаются его ссадить или уничтожить. А они явно знают, ТК, подставивший группу, более чем вероятно сообщил и о вертолете. Понимая и предполагая это, я был внимателен, осторожен, и очень скоро радар показал мне, что в мою сторону движется четверка мессершмиттов. Это точно не была случайная, пролетающая мимо группа. Они шли явно за мной, и я, подняв машину на высоту в полкилометра, стал ожидать их атаки, сбивая им прицел маневрами по горизонтали и слегка по вертикали. Спустя несколько минут летчики немецких самолетов, летевших на высоте около полутора километров, меня заметили, а я еще и подсветил им себя, выпустив пару заметных ярко горящих тепловых ловушек, и пошли в атаку. Слегка издеваясь над врагом и в качестве этакой рэп врубил на их волне рамштайновский духаст. Причем на максимально полный уровень и громкость. Немецкие летчики, надо отдать им должное, не растерялись от такой странной музыкальной неожиданности, не отказались от атаки и перли как быки на персональные красные тряпки. И за это были очень жестоко наказаны встречи с двумя осколочно-фугасными ракетами, по одной на каждую из пар. Ведомый первой двойки умер сразу. Он как будто напоролся на стену и, развалившись, покувыркался вниз. Его ведущий, однако, смог среагировать и ушел на вираже с пикированием. Второй паре мессеров поначалу повезло чуть больше. В ней сразу досталось ведущему, но он был просто поврежден близким взрывом, отчего задымил, отваливая в сторону. Увы, но пока не падая на землю. Его же ведомый успел заметить ракету и ускользнул в вираж. Тратить еще ракеты на добивание я не хотел и, пока дистанция позволяла, открыл огонь 23 мм пушками. Ими удалось развалить в хлам только обоих увидевших ведущих пар, отчего те этим самым хламом и рухнули на землю. А последнему из четырех, Т.Е., ведомому второй пары, шустро настропалившему спасительные лыжи, все же пришлось отправить ракету вдогонку. А потому что скорость у него почти вдвое больше моей, и догнать его возможности у меня уже не было. Ракета же достала его быстро, четко зашла немцу в хвост и бабахнула метрах в трех от него, обильно шпигуя самолет вольфрамовыми цилиндриками. и широко раскинув в разные стороны свои крылья, этот мессер посыпался вниз вслед за коллегами. Бой закончился со счетом 4-0 в мою пользу. Подлетая к новой базе, куда мы перебрались пару дней раньше, я заметил по сканеру, что внизу происходит какая-то нездоровая суета. Четко видел своих шестерых, там, где они и оставались, но вокруг их не меньше взвода других людей, явно пытающихся приблизиться к моим товарищам, и они держали моих в полуокружении. Т.Е., походу там внизу шел стрелковый бой, невидимый мне сверху из-за деревьев. Вызвал капитана. Тот вышел на связь не сразу и подтвердил, что группа действительно ведет бой с какими-то непонятно откуда и почему взявшимися немцами. Попросил помощи. Ну, я и дал эту помощь 12-7 мм пулеметами. Конечно же мешали деревья, из-за них расход патронов был больше, но с атакующими покончено было быстро. Часть из них была убита, часть ранена, а кому-то удалось убежать. Бить их вдогонку я не стал, не до них было. Сообщил капитану, что помог, мол, чем смог. Тот поблагодарил и, уточнив обстановку видимую в сканер, дал добро на посадку. Что я и сделал. Уже на земле услышал одиночные выстрелы, явно контроль недобитых. А через некоторое время Шмаков и Крылов пинками пригнали испуганного до нельзя немца. Он не был ранен, но напуган неожиданно мощной атакой с неба. Он никак не мог ожидать, что сбежавшие пленные могут так огрызаться. Разговаривал с немцем Забродин. Сам язык он знал так себе, но в принципе было понятно. И выяснилось, что эта немецкая часть преследовала сбежавшую из лагеря военнопленных группу красноармейцев и вдруг напоролась на жестокое огневое сопротивление, а потом им добавился и крупнокалибр с моего вертолета. Из чего мы сделали вывод, что этот бой есть результат банального стечения обстоятельств, а не поиска нашей многострадальной группы. Кстати, нестройную толпу в 11 человек сканер показал буквально в километре от места боя. Она двигалась на север, видимо, имея цель обойти Минск и двигаться на восток. Ну, не через город же им идти. Прикинув, что эти дерзкие бойцы могут быть нам полезны и оружия для них у нас теперь хватает, собрали с убитых немцев, не забыв снять с них же сапоги, мы решили их организовать в свою пользу. Поэтому быстренько сложили трофеи в один из контейнеров, оставив второй для майора, как наименее физически трудоспособного из-за общего истощения, и отправили всю остальную группу во главе с капитаном вдогонку беглецам из лагеря. Задача была войти в доверительный контакт, оперативно провести политико-воспитательную работу и направить группу беглецов не на восток, куда они стремились, а на запад в местность близкую к Дьяконово. А там, после обязательных в таких случаях фильтрационных мероприятий, которые проведет наш особист, влить их в основной отряд. Все штыки взвод обстрелянных бойцов — это вам не хухры-мухры, а очень серьезно. Откуда взвод? Так эти 11, явно попавших в плен не из обоза, дерзкие больно, раз решились на побег, и в Дьяконово полтора десятка мужиков, повоевавших на германской, плюс 3 офицера, тоже с боевым опытом и знаниями сообразно их военным специальностям, да 5 диверсантов, усиленных авиационной поддержкой в образе меня и моего вертолета. Сбежавшие пленные быстро двигаться не могли, и истощенных их могла двигать только вера, если не в спасение, но хотя бы в то, что их побег может хоть как-то насолить немцам. Но все равно скорость их движения была раз в 5 меньше, чем скорость движения по лесу тренированных и сытых диверсантов из группы капитана Лео, поэтому первая пара из группы обошла беглецов параллельным курсом, а остальная троица страховала их сотни метров сзади. Направлял же их всех я, смотрел на сканере диспозицию и сообщал по рации первой двойке и страхующей тройке. В какой-то момент беглецы остановились на привал. Спустя некоторое время в контакт с ними вступила лидирующая двойка. Остальные трое рассредоточились вокруг места привала и ждали. Договаривающиеся же стороны беседовали минут, наверное, 30. После чего старший двойки Денисенко передал мне и капитану, что все в порядке и он сопроводит беглецов к поляне в 3 километрах. Страхующая тройка негласно пойдет сзади и на контакт пока выходить не будет. Я же с майором совершу перелет на ту поляну, выгружу сапоги и оружие и снова перемещусь на уже другое место неподалеку. А чтоб лишний раз не показывать вертолет кому-либо, ну и не провоцировать на пакость, если среди беглецов паче вдруг окажется засланный немецкий казачок. Оружие и обувки, конечно же, на всех не хватило, но выбирать им не приходилось. Но зато удалось подкормить парней как своими запасами, так и затрофиенными у немцев. и при помощи мыльно-рыльных немецко-трофейных же средств и инструментов привести всех в божеский вид у ближайшего ручья и дать всем небольшой отдых. Причем, Денисенко отметил тот факт, что наибольшее удовольствие беглецы получили даже не от отдыха и еды, а от приведения себя в порядок. Это значит, что присутствие духа сбежавшие из лагеря бойцы терять и не собирались, и что из них получится вполне нормальная боевая единица, накачанная боевой же злостью, так необходимой в борьбе с сильным врагом. Сопровождать бойцов к новому месту близ Дьяконова Денисенко назначил высаженного здесь Никитиным майора-особиста. Назначил именно он, ТК, капитан, что называется, на сцене не появлялся, но наблюдал со стороны. Под благовидным предлогом, отведя майора в сторону, Денисенко поручил тому во время перехода в окрестности Дьяконова негласно проверить красноармейцев на пущую благонадежность. Разговорами, сопоставлением сказанного, наблюдая за поведением каждого из бойцов. Да что учить ученого, майор и сам знает, как и что в таких случаях делать и говорить. Но, при этом, командиром этой группы Денисенко назначил из числа сбежавших из лагеря старшего лейтенанта Калинина. Тот поначалу попытался качать старшинство над Денисенко и подмять того под себя, но начальственный рык майора заставил его подчиниться. В конце концов, у Старлея, кроме гонора и слов товарищей, не было никаких документов, кто он, что он и зачем он. Изобрадин на этот факт указал особо и добавил, что этим назначением Старлею оказывается доверие, которое может и испариться, как талый снег в марте месяце. И обратил внимание, сам Забродин, вообще майор госбезопасности, между прочим, с положенными ему документами, но подчиняется в данном случае лейтенанту Денисенко. Так требует боевая обстановка, и Старлей должен это понимать и не выпендриваться. Не просто ж так ли отделал Забродину правящее его натуральную спесь внушение. Старлею ничего не оставалось делать, кроме как подчиниться. А его товарищи, наблюдая за сценкой мерения командирами-пиписьками, весело переглядывались и посмеивались. Любят бойцы такой театр, и ничего с этим не поделаешь. А утром Денисенко и Крылов исчезли, оставив Старлею карту и компас из немецких трофеев. И Калинин повел группу по оговоренному ранее маршруту, предполагавшему обход мест, где можно нарваться на ненужные встречи с немцами и с уже начавшими активно действовать их пособниками. Расчетное время похода было месяц. Продолжение следует. Глава 13, в которой все очень непонятно. Стрекот кинопроектора затих, зажегся свет. Мы имеем дело с чем-то потусторонним. Что вас заставило так думать? Обратите внимание, что на киносъемке покушения четко видно, что атаковали рейхсминистра два человека, но непосредственно на месте никто их не видел. Ни выжившие из ближнего круга охраны, ни те, кто охранял подступы к театру, ушли в катакомбы. Катакомб там нет. Откуда взялась киносъемка покушения? Нам ее передал Герр Вербанд. Она прямо из Москвы. Вот как? Монтаж? Следов монтажа эксперты не обнаружили. И никто из выживших там не видел нападавших. Они присутствуют только на этой пленке. Детали местности на пленке и на месте покушения полностью совпали в мельчайших деталях. Т.Е., мы совершенно точно можем полагать, что снято было само покушение непосредственно, и это не постановка. Тогда действительно похоже на какую-то мистику. А что удалось выяснить однозначно? Мы знаем, что были применены обычные русские гранаты F1, но усиленные, очевидно, тротиловыми зарядами с поражающими элементами. Что за элементы? Короткие обрезки толстой медной проволоки. Странный выбор оружия. Почему не автомат, не пистолет? Но граната, на результат воздействия которой нельзя стопроцентно положиться. Действительно странно. Еще мы склонны считать, что исполнители – русские. На это указывает одежда нападавших. Ватник и буденовка. Слишком явно. Больше напоминает эффектную театральную постановку, а не работу диверсантов. Не рассматривали версию участия англичан? Вы полагаете, не подставляют ли они русских? Да, еще изучаем вопрос. Но предварительно можно сказать, что это не их рук дело. Наши источники сообщают, что в Лондоне удивлены не меньше нашего. И очень интересен еще один момент. Эксперты полагают, что точка съемки находилась над поверхностью реки Свислоч в 400 метрах от места покушения и располагалась на высоте примерно 30 метров. Дайте угадаю, там проплывало какое-то судно с очень высокой мачтой? Там нет и не было ни одного судна, тем более, с такой необычно заметной мачтой. А съемка велась с одного ракурса в течение всех 3 минут 48 секунд, что мы с вами и видели. Мистика. Поэтому-то Нинербе и заинтересовалась покушением на своего шефа, с благоволения фюрера отобрав дело у гестапо. Глава 14. Вопросы прохождения радиоволн для диверсанта, или что делать с этим Берлином. Мой вертолет немцы отчаялись подстеречь с земли и крайне быстро отказались от попыток достать меня авиацией. А потому что мой ММ-10 банально недосягаем для вооружения любого самолета времен Великой Отечественной войны. Ведь нормально истребители этого времени могли относительно результативно стрелять по врагу с расстояния 100-200 метров. Я же только пушками мог смело открывать огонь и поражать врага с расстояния в километр. Настолько шикарное тут прицеливание, замешанное на сверхбыстродействующем искусственном интеллекте и куче всевозможных датчиков. А если речь шла о стрельбе ракетами с предварительным прицеливанием, то тут и вообще до 5-6 километров. Там уже сама ракета с осколочно-фугасной начинкой держала цель, и никакие маневры врага ей помехой не были. Т.Е. Поразить мой ММ-10 можно только лишь зенитным огнем. В переводе на русский это означает, что снаряд дурак, но таки совсем не молодец, если попадет в меня. И тут у немцев быстро появилась проблема полной дезориентации, когда мой ММ-10 взлетал на свою охоту, а потому что скрытно, буквально над верхушками деревьев, выйдя на заранее мной определенные рубежи в стороне от Дьяконова, я включал рацию и забивал всю немецкую оперативную радиосвязь в радиусе километров на 100 нашей песни «Вставай, страна огромная». И фашисты, конечно же, пеленговали мое местонахождение, но толку с того было, шиш. Да потому что не было у них столько проводной связи, чтобы быстро сообщать о моих перемещениях, а радиоэфир был забит напрочь нашей самой духоподъемно-патриотичной песней. Поэтому они только лишь понимали, что я вышел на охоту, но не знали, где меня ждать, а ждать нужно было каждый раз в разных местах. И опять они могли сообщить об опасности налета моего фертельи только тем соратникам, которые были неподалеку от машины пеленгатора. Остальным и то немногим, только при наличии в непосредственной близости телефонной проводной связи. Зачем я включал музыку? Да просто из простого человеческого стеба. Я резвился на всю катушку и уже даже подумывал о расширении репертуара. Например, песенкой Винни-Пуха «Куда идем мы с Пятачком», «Большой-большой секрет», типа «Куда летит это чудище», «Попробуй угадай». Кстати, я подумывал еще и в немецком варианте прокрутить. Есть и такой «Вахингихин вирмит дем феркел», «Янграссис гихимнис», вдруг кто не знает, но в интернете есть видео с исполнением этой песенки на разных языках, в ТЧ и на немецком, очень юморное, прим автора. Хулиганил я в основном ракетами с объемно-детонирующей начинкой, лупил по мостам, даже железные загорались, и пусть не сгорали, но хотя бы на день, а движение по ним прекращалось, по МТС, по станциям, по случайно встречавшимся транспортным и маршевым колоннам. Очень эффективное средство, скажу я вам. Если попадались эшелоны, то снаряды 30 мм первыми превращали паровоз в металлолом, следом на очереди были зенитные пулеметы эшелона, если они были, и дальше я разносил вагоны. Если с живой силой, то там щепки и руки-ноги летели по сторонам мамани-горюй. А один раз случилось разнести эшелон с боеприпасами и другой раз повезло спалить с топливом. Боеприпасы бахнули так уж бахнули. Чуть меня не снесло за километр от взрыва. Думаю, что и потом еще долго там горело и взрывалось. И путям также досталось. А топливо-то как полыхало, далеко видно было. Однако, немцы не дураки и быстро перестали пускать эшелоны днем. Но не знали они, что мне без разницы день или ночь. Днем, конечно же, удобнее, но и ночные полеты тоже ничего. Даже, я б сказал, результативнее атаки будут. ТК, где-то с эшелоном надо скопиться, прежде чем проскакивать район моего действия. Только измождать себя ими я не стал. Достаточно было ударить днем по тем же мостам и станциям, чтобы задержать движение жилдерсоставов и увеличить пробку на дорогах еще и еще, на все 12 баллов, хотя по нашему Яндексу их всего-то 9. Но несколько раз я вылетал на охоту и ночью, когда предыдущий день был занят в Дьяконово. Это чтобы немцам жизнь ночная медом не казалась. Скажите, товарищ Судоплатов, когда вы узнаете, кто это такой эффективный наносит болезненные удары по немцам в Белоруссии? Пока не могу назвать сроки, товарищ Сталин. Мы даже не знаем, как выйти на связь с этой группой. Есть одна мысль, и для этого нужна помощь радиокомитета. Мы хотим передать сообщение этой группе через радиовещание. Наверняка они слушают сводки с фронтов и таким образом поймут, что мы ищем с ними контакта. Это хорошая идея. Вы обратились к товарищу Поликарпову за помощью? Да, Поликарпов, председатель Радиокомитета СССР в августе-сентябре 1941 года, прим. Автора. Да, вчера я с ним разговаривал, он пообещал включить наше сообщение в передаче сводок, и сейчас мы готовим это сообщение. Однако это сообщение услышат и немцы. Вы уверены, что на связь не выйдут они и не начнется игра? В этом и сложность установления этого контакта. Мы пока даже не представляем, как нам хотя бы опознаваться не только в эфире, но и на месте возможной встречи. Ищем формулировки. А как вы можете объяснить то, что эта группа наносит удар исключительно на территории Белоруссии, хотя рядом Польша и там очень много важных целей? Есть предположение, что действуют поляки, тайно сохранившие часть своей авиации и какой-то аэродром с базой топлива и боеприпасов. Возможно, и не один. Почему вы думаете, что удары наносятся авиацией? Понимаем по радиоперехватам немцев. И они бьют немцев, чтобы не навлечь их ответ на своих сограждан, не исключено, но нам об этом не доложили. Сумел пошутить Судоплатов, а Сталин улыбнулся этой незамысловатой шутке. А в один из первых сентябрьских дней я вдруг получил радио. Причем от фашистов. Довел таки их до белого коленя. И даже на русском языке. Прекратите террор. За каждую вашу атаку мы будем расстреливать по 300 местных жителей. Расстреливать они будут. Ну. И в ответ им полетело мое радио. Лерне, виеин солдат зукампфен. Им гигин зукканнен вирауч Берлин вербриннин. Учись воевать, как солдат. В ответ мы можем и Берлин сжечь. И о своем ответе я, разумеется, проинформировал майора Кима. Ой, как он орал с этого по своему обыкновению. Ты там совсем рехнулся. Я запрещаю тебе атаковать Берлин. Товарищ майор, запрещаю. А обратно в 24 год тоже запрещаешь? Рома, вы сами меня сюда забросили, а теперь, когда не можете выдернуть обратно, запрещаешь. Я тут немчуры накрошил, сколько ты в жизни не видел. Гиммлер ухайдокал. К реализации темы с Гидрейтс подбираюсь, уже скоро, зуб даю, подписчики узнают первыми, прим. Автора, а ты мне запрещаешь наказать немцев за расстрелы мирника и нагнать уже на них, на фашистов, ужаса. Ведь они в любом случае наших людей убьют, у них план дранг на хостинг как Библия. А напугав их до Бениной мамы, я хотя бы кого-то спасу, кого-то они побоятся расстреливать. Где логика в твоем запрете? Я буквально почувствовал, что майор завис, и совершенно не боялся перечить старшему по званию. А что он мне сделает? Два наряда вне очереди объявит? Ну, страшно прям очень. Ольга Александровна мне тупой нож картошку чистить выдаст, сдохнув вспотемши и материнши. По возвращении в 2024 год моего ареста добьется, или даже разжалования, так меня еще вернуть под вопросом, не все у них там гладко, и мне все эти аресты разжалования до лампочки, я в тот же Вагнер уйду, там спецы с боевым опытом требуются всегда. Максимум, что майор может сделать, прекратить пополнять мне БК, топливо и узлы машины менять, но он этого не сделает и ровно потому, что там у них какая-то исследовательская программа. Как только он раз-два не пополнит и не починит мне ничего, так его самого в дворники спишут. Будет плац в какой-нибудь стационарной медсанчасти месте. И майор это прекрасно понимает. Но просто в наглую послать на бах-бах его приказ я не могу. Нужна аргументация. Вот я и спросил его, а он взял да и завис. Ну, что за майоры нынче пошли, а? Тебя ж собьют над Берлином. Это он уже отвис и начал искать варианты, как бы меня к совести призвать. Меня и здесь могут сбить. Попадусь случайному меткому флаг 37 и пиндец котенку. Твои планы на завтра какие? Докладывай. Слетать в одно место. Не в Берлин пока, а может и в Берлин. Поэтому мне этой ночью нужны только объемно детонирующие ракеты. Все 40 штук. И 23 мм сплошь зажигалки. 30 мм и 12,7 обычные. Так куда собрался? А это, военная тайна, Ташмаир. Ты не оборзел часом, капитан. Я просто не хочу сюрпризов. Мне очень не понравилось, что немцы очень быстро обложили поляну после ликвидации Гиммлера. Слишком быстро. Меня подозреваешь? Всех, Рома, всех. Но ты в этом списке последний, честно. Только из-за того, что в группе твой дед командиром. Ведь убьют тут деда и будет у меня майором не Рома Ким, а какой-нибудь Вася Иванов. Я тебе еще до покушения говорил, что его группа на заклание, но, повторю, слишком быстро за нее взялись. Должна была быть естественная пауза, немцы должны были поискать ее и случайно засечь, а тут обложили сразу. А ты тут при чем? Ну представь себе, что по каким-то причинам надобность во мне отпала. Знаю я много, Как меня можно ликвидировать? Самый быстрый и абсолютно натуральный способ. Руками обозленных на меня немцев. Погиб типа как герой и табличку на стену вертальности повесит типа на кого надо равняться. Достаточно слить им мою цель и там меня встретит так, что и пыли не останется. А я еще пожить хочу. Проще подложить тебе мину. Вид ненатуральный будет, я ж отметил.